Приветствую вас на оборотной стороне Ципсы, и сегодня снова, значит, сольняк, так как властелин вселенной отлучился. Значит, в принципе, потихоньку мы начинаем наступать на курском направлении, это, наверное, сегодня самая главная обсуждаемая, да, тема. Вот, и мы видим, что наша... военное руководство бросило в бой элиту, да, элиту наступления, элиту штурмов, это морская пехота и воздушно-десантные войска. И уже есть список населенных пунктов, которые были освобождены, значит, в результате вот этого такого контрудара нашего. Да. Мы долго накапливались, было много сообщений, что мы там где-то не можем сдерживать противника, где-то не можем его остановить, да, где-то идут бои, где-то постоянно диверсионные группы куда-то заходят. И вот, наконец-таки, значит, мы накопились. Да. Я вчера целый день смотрел каналы, значит, военных экспертов, аналитиков с украинской стороны. Они заявляли о том, что мы накопились, и у нас сейчас там группировка около 40 тысяч. Этого мало, вот, против нашей там 12-тысячной, этого мало. И вот как раз, как только они сказали, этого мало, сразу же начались бои, и, значит, мы перешли в наступление, да. И тут самая главная задача, надо просто, ну, чтобы все понимали, что нам нужно не просто противника выдавить оттуда, да, вот чтобы доклад президенту был так, не такой, там, Владимир Владимирович, мы выдавили противника из Курской области. Нет, его надо не выдавить, его надо разгромить. То есть эта группировка, которая там, она должна быть разгромлена. Она должна понести ощутимые потери, и доклад президенту должен быть: Владимир Владимирович, группировка разгромлена. Не выдавлена, а разгромлена. Почему? Потому что если ее не разгромить сейчас, пока там хаос наступил, да, потому что там охи-ахи во всех телеграм-каналах и так далее, да, ее надо разгромить для того, чтобы ее не успели вывести оттуда. Им придется, я уже говорил и повторюсь, и это мое мнение не поменяется, им придется бежать оттуда. Они будут стараться оттуда ее вывести. Вот, но ее не должны оставить целой. Почему? Потому что они потом ее будут задействовать на Покровском направлении, и мы снова там начнем, значит, толкаться плечами и замедлим свою наступательную, значит, наступательное, значит, время на это, да, будем тратить дополнительное время. Если мы сейчас продвигаемся там километрами, да, и как бы у нас все хорошо идет, но если противник туда перебросит эту группировку, которая сейчас уцелеет в Курской области, мы там замедлимся очень сильно. Поэтому для того, чтобы, скажем так, нашим бойцам на Покровском направлении было легче, и сейчас, и в перспективе наступления, да, мы должны разгромить эту группировку. Вот. Поэтому вот этот вот такой основной момент, я надеюсь, что все-таки в Генштабе там сидят умные люди, и они, конечно же, все это прекрасно понимают. Ну, вдруг, может, кто-то смотрел, там говорит: о, да, чувак в трусах говорит нормальные темы, как бы, да, нам надо, все, мы записал там, да, Путину будем докладывать, не выдавили, а разгромили. Потому что они должны ее вывести, значит, в минимальном составе, они должны потом отходить от шока, они должны проводить вот набор резервистов, там, слаживание и так далее, просто они, чтобы они потом просто после вот этого похода веселого, где они там снимали классные ролики, чтобы им было чем заняться. То есть они, чтобы там месяца 2-3 занимались тем, что, значит, пополнялись. Да, вот. А на Покровском направлении там будет, значит, группировка «Центр» наша, значит, будет успешно вести боевые действия и наступательные. Вот, поэтому наблюдаем в ближайшие, я думаю, неделю, будет развязка на этом направлении, да. Переходим к другой новости. Я вчера вечером листаю, значит, запрещенный YouTube, и, ну, попадается мне видео Миши Маваши. Ну, я думаю, блин, ну, не мой формат, они все-таки занимаются там, в основном там, да, преступлениями, межнациональной вот этой тематикой, плюс там, проблемы мигрантов и так далее. Думаю, посмотрю. Ну, и значит, начал смотреть. Ну, сначала там, значит, Михаил рассказывает про ситуацию в Краснодаре и так далее. А потом, значит, интересный момент, рассказывает о том, что уже начали избираться, значит, в региональные, в районные какие-то, в районах, да, в Думы, значит, новые граждане России, да. И я, мне скидывали несколько раз фотографию, но я думал, может быть, знаете, какой-то фейк или кто-то что-то разгоняет, но думаю, не стану эту тему поднимать. Почему? Потому что, ну, перед тем, как поднимать, надо точно убедиться, что так оно и есть, да. Но так как все-таки вот там Макс Дивнич, там Миша Маваши, они все-таки этой теме уделяют большое внимание, я вот подумал, что, скорее всего, парни выяснили все, и так оно и есть. И вот я сижу такой и думаю, ну хорошо, если у нас там в Московской области или в Москве выбирают, там, скажем так, бывших мигрантов, новых граждан России, у меня сразу складывается вопрос, а ну, у нас что, своих нет, что ли? То есть у нас есть, значит, русские и коренные народы, да, России. Москва, Московская область, там в чем проблема найти кандидатов? Сейчас вот у нас после войны очень много, значит, парней вернулось с фронта, да, которые там без руки, там, без ног двух или без ноги. Может быть, стоит как-то их пытаться устраивать и как-то из них пытаться, значит, вырастить какие-то кадры, да, чтобы его сначала взять, там, устроить где-то в региональную какую-то думу, да, чтобы он там сидел в районе, там, да, учился, набирался опыта, да, потому что ребята пришли, инвалиды молодые, то есть им там не по 50-40 лет, да, а там есть ребята, которым 23-25 лет, вот потихоньку их надо брать и растить из них чиновников, да. Они, во всяком случае, хотя бы заслужили ими быть. Я не думаю, что там, молодые ребята-ветераны не справятся с этим, потому что мы видим, что у нас в Госдуме сидят спортсмены, как бы, и, в принципе, справляются с этим. Да? Там, ну, какой-нибудь законопроект выходит, там, клавишу нажал, пошел в буфет кушать бутерброды там, и так далее. В принципе, ничего сложного нет. Если ты, тем более, еще будешь вникать в это, пытаться разобраться, то вообще ничего сложного нет. Поэтому хорошо. Ну, люди на лечении находятся, может быть, скажут, там нету, вот мы не можем найти там, да. А у нас что, нету там ветеранов там, Министерства обороны, у нас нету пенсионеров правоохранительных органов, у нас нету пенсионеров ФСБ, чтобы мы не могли найти человека, который может прийти и сесть, значит, каким-то представителем района там, да, или еще что-то там. Вообще очень странно. Ну, давайте тогда президента поставим мигранта тоже. Что, у нас людей раз не хватает, давайте президента выберем мигранта какого-нибудь. Сами мы не справляемся. Мы, кстати, в истории это уже проходили, когда у нас там были немцы и так далее, царями, да, поэтому, ну что, ну то есть, ну, пожалуйста, ну не доводите уже до смешного. Ну не доводите до смешного. Сейчас и так социальное напряжение, как говорит Даниил Бессонов, очень высокое, да, у людей там депрессии, там санкции, у кого-то там проблемы с работой, там, у кого-то бизнес рушится, еще что-то, да, у кого-то родственники на фронте, и вместо того, чтобы уделять большое внимание этой проблеме, да, вы берете еще и начинаете людей злить этим. То есть вместо того, чтобы делать как-то так, чтобы разрядить обстановку, вы начинаете людей еще злить. То есть вы, та проблема, которая сейчас на слуху у всех, все телеграм-каналы пишут об этом. Как только телеграм-канал не открываешь какой-нибудь, какие-то индейцы погнались за кем-то с палками, дрались там между собой какие-то племена. Потом другие индейцы изнасиловали кого-то. Ты, ну, вот, смотришь, и, ну, слава богу, еще как в Европе с мачетами не бегают, но до этого осталось уже не очень много времени пройдет, как начнут с мачетами бегать. Вот, поэтому тут этот вопрос надо решать, а вы еще и, значит, их куда-то поднимаете, ну, куда-то туда, где, скажем так, коренное население не может устроиться, вы уже туда, значит, новоиспеченных граждан России начинаете тянуть. Ну, я понимаю, что вот есть мигранты, которые приехали и сейчас воюют в СВО за гражданство. То есть есть и такие ребята, которые там приехали из Азии, и они сейчас воюют в СВО, дабы показать право свое, да, что он ничем не отличается там, от меня или от других ветеранов, которые на фронте. Да. Он показывает, что он, я точно такой же, я люблю Россию, я хочу здесь жить, мне нужно гражданство, и я вот на фронте воюю, значит, за интересы России. Если бы вы такого мигранта попытались бы куда-то продвинуть, я думаю, что вообще никто бы слова не сказал. Но когда вы начинаете там двигать всяких решал с района, но это видит любой человек, который ну, более или менее ну, адекватный. Да? Я вот не знаю, куда ФСБ смотрит. Везде, куда бы ты на какую должность ни назначался, везде идет проверка ФСБ. Да? Везде ФСБ должно давать свою какую-то там положительную характеристику или отрицательную. Как, я не знаю, почему на это никто не обратил внимания, там, как, что иностранцы, бывшие иностранцы, которые вот-вот только, скажем так, оказались гражданами России, они начинают уже вверх подниматься. Ну, ребят, у вас что, своих пенсионеров нет в ФСБ, которых можно было бы взять и устроить, допустим, в региональную думу, в районную там, да, ну, то есть у нас что, да даже просто, у нас что, москвичи и, значит, с области люди закончились, с московской. То есть их тоже нет уже, что ли? То есть никого не осталось? Ну, то есть, ну, это такой бред, и ты понимаешь, что, ну, помимо того, чтобы просто порядок навести, вот с этой ситуацией, да, ну, что, ну, если уже начальник, ну, глава Следственного комитета лично сам об этом говорит, что понятно, что есть проблема с этим всем, да, и вместо того, чтобы наводить порядок, вы еще и людей раздражаете, что вы начинаете, значит, везде, значит, этих людей продвигать. Кто за это отвечает? Как туда люди попадают? По какому принципу их отбирают? То есть вообще очень, ну, просто, ну, побойтесь Бога, я хочу вам сказать, просто вот побойтесь Бога, да, ну, уже доходит до смешного, то есть уже, ну, реально уже смешно. Я не знаю, это все равно, чтобы какой-то ну, там, мексиканец перебежал границу в Америке, получил гражданство и стал бы сенатором в США. Вот у нас вчера был, значит, военный, да, ну, наш соотечественник, который служил в армии США, и он хотел попасть, значит, в разведку американскую. Да, и как только узнали, что он гражданин другой страны, ему сказали сразу, ну, друг, извини, но ты как бы здесь вообще ну, лишний. Поэтому, меня удивляет только одно, что вместо того, чтобы снимать напряжение с граждан, да, как-то вот попытаться всю ситуацию успокоить, ситуацию разрулить, ну, у нас наоборот делают так, чтобы раздражать, короче. Вот просто вот ты смотришь, и такое ощущение вот, ну, создается, что, ну, я не знаю, может быть, я такой. Может быть такое, что я неправильный. Я как бы не отрицаю это, да. Но мне кажется просто, да, я так полагаю, что это может раздражать людей. Тех же там москвичей или тех же там людей, которые живут в Московской области. Мы говорим о том, что вот сейчас новая элита пришла, у нас сейчас пришли ветераны, у нас вот есть там военные, у нас есть силовики. Кстати, большинство пенсионеров-силовиков, что из системы МВД, не все, но многие, да, что из системы ФСБ, что военные, это, как правило, все ветераны боевых действий, которые прошли через Северный Кавказ. То есть, по сути, что вот сейчас новые ветераны у нас появились, да, что у нас есть старые ветераны, их все равно надо как-то пристраивать, чтобы они работали и так далее. Да. Почему мы не можем двигать, значит, да почему мы просто людей с заводов не берем и не ставим на эти должности? Почему у нас какие-то решалы просто, вот, ну, это очень странно, это очень странно. Вот. Надеюсь, что ситуация будет меняться в лучшую сторону. Почему? Потому что я, в принципе, далек от этой темы. Она мне, ну, не особо... Ну, я не люблю все эти межнациональные как бы темы, как, да, но когда это уже становится вот очевидно, когда это ты уже, ну, не спрячешь, тогда это уже вот, скажем так, конфликт за конфликтом, драка за дракой, какие-то разборки, изнасилования, убийства, не пойми что, да, тебя это уже начинает подбешивать, и ты волей-неволей начинаешь обращать на это внимание. Хотя, в принципе, ну, никогда этим не интересовался. Да? И вот, ну, я никогда даже Мишу Маваши не смотрел, потому что, ну, это как бы у меня контент военный, да, там, а парни занимаются там своей какой-то темой, они там работают с молодежью, они там поднимают какие-то острые вопросы. Я даже никогда не смотрел их, да, и меня это не интересовало даже. Ну, когда ты смотришь, что постоянно какие-то там, ну, там племена между собой разборки устраивают, ты, ну, тебе даже в рекомендованные начинают вылетать те вещи, которые ты никогда не смотрел. Просто вот тебе уже предлагает, значит, искусственный интеллект понимает, что, на какие видео ты нарываешься, и он тебе предлагает эти видео, да, и ты волей-неволей начинаешь погружаться в это. Поэтому, ну, я не знаю, надо, мне кажется, как-то пересмотреть этот подход. Почему? Потому что мы сначала говорим, что вот у нас есть новая элита, с ней надо заниматься, ее надо растить, это наше будущее страны. И потом берем и, значит, разворачиваемся в обратную сторону. Да? И бесим еще кучу населения, которое вот озабочено этой проблемой. Поэтому, ну, ну, не делайте так, чтобы ржали, короче, с вас. Пожалуйста, ну, будьте серьезнее. Ну, как-то, вот, ну, уже просто смотришь и думаешь, ну, МПЦ, мобильный передвижной цирк просто. Вот и все. Всем всего хорошего, до завтра.